была его тайным советником, с той лишь разницей, что круг ее деятельности был значительно уже моего. Со мной Сталин общался постоянно, а с ней лишь время от времени. Кстати, Сталь, та самая женщина, с которой Сталин инкогнито бывал в Малом театре, смотрел в Амхате «Дни Турбиных». Один раз Иосиф Виссарионович виделся с Людмилой Николаевной у меня на даче. Мы вместе отобедали. Держалась она очень естественно, была остроумна, мила. Чувствовалось хорошее, строгое воспитание. Мне было приятно ее общество. Сталин выглядел гораздо моложе Людмилы Николаевны, разница в возрасте очень чувствовалась. В ее отношении к Иосифу Виссарионовичу ощущалась нежная грусть. После обеда они прогуливались в саду, оживленно разговаривали, потом остановились в беседке. Сталин продолжал говорить, а Людмила Николаевна записывала. Затем Иосиф Виссарионович уехал. Она пробыла у нас до самого вечера, ходила с моей дочерью по старому сосновому лесу. Вскоре после этой встречи Людмила Николаевна Сталь была награждена орденом Ленина. Такой высокой участи удостаивались тогда немногие. И вот гроб в темной комнате. Глухая ночь. Колеблющееся пламя свечей возле желтого лица и темные провалы глазниц. В них не попадал свет. Иосиф Виссарионович поцеловал Людмилу Николаевну в лоб и вышел. Я следом. Улицы были совершенно пусты. В окнах ни одного огонька. Машина неслась быстро. За все время ни Сталин, ни я, ни Власик не произнесли ни одного слова, не требовалось. Слишком давно и хорошо мы знали друг друга. Лишь прощаясь возле моего дома, Иосиф Виссарионович, придержав дверцу машины, сказал тихо: «Какая потеря! Как невероятно переплетаются судьбы!» Отозвался я. И сколько оборванных нитей. Мне часто доводилось видеть Сталина за рабочим столом. Он мог часами трудиться, не сходя с места, и все же я не воспринимаю его в таком статичном состоянии. Он любил двигаться. Ходить. Ему лучше думалось, когда неторопливо, попыхивая трубкой, шагал он по комнате от стены до стены. Я много раз советовал ему бросить вреднейшее пристрастие — курение. Но для него трубка была успокаивающим средством. Оставив ее, он на длительное время вылетел бы из колеи. Никакие лекарства не помогли бы. Я думал над этим. Еще неизвестно, что лучше. Хождение во время заседаний, официальных встреч и бесед — это не только привычка, выработанная за долгие годы стремлением погасить возбуждение, физической разрядкой снять напряженность. Такая манера давала Сталину целый ряд преимуществ перед собеседниками. Вот хотя бы самое простое. Если сидящий человек медленно реагирует на реплику, не сразу отвечает на вопрос, он производит не лучшее впечатление, выглядит тугодумом. А Сталин, прохаживаясь, набивая или раскуривая трубку, был вроде бы занят делом, имел время, хоть и короткое, но очень важное время для обдумывания и принятия решений. Часто весьма ответственно. Или еще. Никто из собеседников не мог отвернуться от Сталина. Он видел, когда было нужно, их реакцию.